Новое задание порадовало. Я догадываюсь, что будет дальше и с нетерпением жду этот момент. Практики на чувствительность – это базис, с чего начинает любой неофит. Нельзя работать с энергией, если ты ее не чувствуешь. Я, как и любой другой ребенок в Эдеме, конечно же хотел стать магом, поэтому не раз доставал родителей, чтобы они научили. На что получил не один десяток лекций, почему рано учиться и как эта учеба будет выглядеть в будущем. А как-то отец ответил, что обучение и так идет, в школе. Я тогда обиделся, потому что ничего такого удивительного не было и, да-да, получил еще одну лекцию по поводу важности развития фундамента. На любые мои эмоции отец реагировал всегда одинаково, с безграничным терпением, принятием и любовью. Жаль, что ему это не сильно помогло. В школах учеников готовили к последующему обучению. Умение контролировать себя, навыки самонаблюдения, пространственное мышление. Сейчас я понимаю, что еще и мои родители сильно вкладывались, обучая через игры. Тогда мне это казалось просто играми, интересными забавами и головоломками, но сейчас вижу, что это и был тот самый фундамент. Определенно, дни в одиночестве, в этих темных коридорах, идут на пользу тому, чтобы вспомнить жизнь и переосмыслить ее. Задание оказалось одновременно и проще и сложнее, чем предыдущее. Первая сложность, с которой столкнулся, как выделить определенную эмоцию, да еще найти ее местоположение в теле. Сейчас я чувствовал злобу, как единое пятно, разве что оттенки различались. Оттенки. Решение задачи оказалось простым. Надо было всего лишь разделить эмоции на цвета. Интерфейс мне в этом помог, но сначала пришлось залезать в свои эмоции и учиться их выделять. Ничего лучше, чем погрузиться в них, я не придумал. Что внутри меня точно есть. Система уже говорила об этом. Стыд, вина, апатия, страх и злость. Вся палитра низкочастотных эмоций, что само по себе наглядно говорило о том, на каком низком уровне развития я нахожусь. Что ж, кроме меня с этим никто не разберется. Я постарался вспомнить все то, что знаю про чувства и их влияние на психику. А еще постарался вспомнить, как с ними справляться. Раньше бы я не рискнул погружаться, но сейчас, с интерфейсом и монетами в поясе, есть шанс сделать это настолько безопасно, насколько это вообще возможно в одиночестве. По-хорошему, рядом нужен маг чистоты, чтобы очистил меня, если что, но кого нет, того нет. Одно из основных правил в Эдеме звучало так. Не надо зацикливаться на негативных эмоциях. Тебя что-то задело. Подыши пару минут, а потом займись делом и отпусти эмоцию. Если не сработало, обратись к наставнику или родителям, чтобы они помогли. Вот две основы. Не зацикливаться и обращаться за помощью, если что. Помощи просить ни у кого, а не зацикливаться. Зацикливаться – это думать об эмоциях и причинах, что ее вызывают. Смаковать, накручивать себя. Знаю, проходил через это не раз. Очень легко в этом процессе себя потерять. Чем больше ты погружаешься в эмоцию, чем больше питаешь ее своими мыслями и вниманием, тем больше шансов, что это привлечь злобу. Она заметит слабое место, незаметно проникнет в организм, усилит эмоцию еще больше, отчего станешь накручивать себя еще сильнее. Замкнутый круг. Поэтому и важно не зацикливаться. Вместо этого лучше заняться делом. Я бы и не полез в эмоции, зная, как это опасно, если не задача разобраться с ними. Эх, была не была. Чтобы минимизировать риски, решил начать с самого простого. Если так можно сказать про эмоции, зараженные злобой. Стыд. Система сказала, что он есть во мне, что я о нем знаю. Самая низкочастотная эмоция. Стыдиться – это ставить под сомнение свое право на существование. Именно погрязшие в стыде чаще всего кончали жизнь самоубийством, чахли и умирали за считанные часы, рассыпаясь в пыль. За что мне стыдно? Возникло ощущение, будто я хочу войти в темную-темную комнату, где скрываются неизвестности демоны. Эти демоны с радостью пожрут меня, если я окажусь недостаточно силен. Стоило только приблизиться к этому внутреннему чулану, как меня обуял ужас. Что я делаю? Зачем? Не стоит ли вести себя скромнее и не лезть туда, что мне десятки и сотни раз запрещали? Может, лучше подождать, найти наставника? Эти и другие мысли забегали в голове, лишая концентрации и воли. Не думал, что это будет так сложно. Одно прикосновение ко внутреннему миру и меня уже трясет. Спасительной стала мысль, что у меня нет выбора. Выбор без выбора, если быть точным. Где я найду наставника? Да нигде. А значит, либо я сам разберусь со своими внутренними демонами, либо они поглотят меня, рано или поздно. Да и перспективы по жизни. Остаться навсегда никем, рабом страха, что боится заглянуть в себя. Нет уж. Мама рассказывала, что она из достойного рода. Как-то она проговорилась, что среди ее предков были святые. Верится в это с трудом, очень уж мифические персонажи, эти святые. Но все равно, сдаться, это предать себя и предать свой род. Это стало второй спасительной мыслью, что помогла мне собраться и погрузиться в стыд. Так чего же я стыжусь? Стоило честно обратиться к себе с этим вопросом, как посыпались ответы. Настолько неприятные, что меня чуть не вывернуло. Захотелось сжаться в комок и лежать так, пока не умру. Но поборол это желание, переключился на дыхательную практику, успокоился и продолжил изучать себя, попутно отслеживая, где именно стыд находится внутри меня. Я стыдился того, что выжил, а моя мама – нет. Я стыдился того, что бросился в бега в то время, когда она, женщина, осталась и дала бой, чтобы выиграть для нас время. Я стыдился того, что слаб и беспомощен. Я стыдился, что нахожусь в таком жалком положении, что попал к рабам страха, что месил дерьмо, что не смог ответить Рику. Стыдился, что сплю на грязной тряпке, в коридоре, а не нормальном жилье. Стыдился, что от меня воняет, несмотря на то, что старуха пустила к душу. Ух, я и не подозревал, что во мне так много стыда. Осознание масштабов неприятно поразило, а то, что я смог посмотреть на свой стыд нейтрально, с позиции изучения и не погрузиться в него, наоборот, вдохновило. Один из принципов, который мне озвучивала мама, если хочешь победить врага, узнай его лицо. Тогда я не понимал, откуда в моей жизни возьмутся враги и зачем с ними сражаться. Теперь понимаю. Сосредоточившись на стыде, мысленно обозначил его серым цветом. Как раз подходит. Серый, невзрачность, незаметность, желание скрыться. Пересекается с тем, что делает стыд, толкает считать себя никчемным, не имеющим права на жизнь. Тут же я обнаружил некое злорадство. Где-то внутри меня сидела далеко спрятанная мысль, что так мне, ничтожеству, и надо. Что все страдания, выпавшие на мою долю, закономерны и правильны. Что за дичь? Разгорелось возмущение. Так странно. С одной стороны, холодным разумом я понимал, что все эти ощущения и мысли ложны, а с другой стороны, они оказывали на меня вполне конкретно влияние, отравляя и ослабляя. В голове всплыли слова матери. «Сынок, если ты хочешь добиться успеха в жизни, твой разум должен быть холодным и гибким, а сердце горячим. Всегда ставь под сомнение свои выводы, то, что знаешь и с чем сталкиваешься. Даже если тебе кажется, что ты прав, то помни, что всегда можно ошибаться. Особенно, если правда звучит очень убедительно. Спасибо, мама, что учила меня критическому мышлению. Благодаря тебе я сейчас вижу несуразность своего стыда. Но не все так просто. Я действительно стыдился по всем этим пунктам. Я и правда считал себя ничтожным, недостойным жить, если я такой слабый и беспомощный, если выжил я, а не мать. Во всех этих мрачных убеждениях хорошо только одно смог локализовать стыд, найти его скопление в горле, что ощущалось, как ком, найти яд стыда на сердце и пятна в животе. Грязно-серые, я теперь видел, как они буквально отравляют организм. Неудивительно, что я медленно выздоравливаю. Как тут поправишься, если злоба каждую секунду толкает тебя на саморазрушение? Анализ состояния. Определен уровень стыда в психоэнергетическом состоянии. Уровень стыда. 3,4. Норма. 0. Внимание. Обнаружено возрастание стыда, вины и апатии. Проклятая злоба. Сообщение высветились внезапно и совсем не обрадовало. Чего я и опасался, погружение в эмоции усиливает эти эмоции. Проверил риск потерять себя, он тоже вырос на пару процентов. Я решил прекратить свои изыскания, чтобы успокоиться, но не помогло. Хуже того, минут через 10 субъективного времени, риск повысился еще на 1%. Походу я растормошил душевную грязь, чем злоба и воспользовалась. Главное не нервничать, а то навалится страх и другие эмоции усилятся. Но кто бы знал, как эта злоба раздражает. Замкнутый круг какой-то. Стоп. Раздражение меня тоже не туда заведет. И как не беситься, если тебя все бесит, чтобы не сожрать себя, пошел работать и перелопатил гору хлама. Там как раз накопиться успело. Как ни странно, но помогло. Главное контролировать мысли и во время работы думать о ней, а не о проблемах. Ух, а это будет непросто. Глава 16. Право на жизнь. Мне потребовался еще день, чтобы признаться себе, что сидеть в одиночестве, без общения, нормального света и хоть каких-то дел, отличающихся от копошения в хламе, не лучшая обстановка для сохранения рассудка и здоровой психики. Особенно, если ты копошишься в собственных эмоциях. Анализ. Навык второго уровня сформирован. Чувствительность. 2 уровень. Внимание. Шанс потерять себя выше 75%. Анализ возможностей. Задание. Возвыситься над чувствами. Прогресс с выполнения. 0%. Эти сообщения были моей наградой и приговором на следующий день. Я смог выделить все эмоции, пораженные злобой, локализовал их, много чего о себе узнал и приблизил тот момент, когда потеряю себя. Определенно, последние сутки были не самым легкими. Главный вывод, который я для себя вынес, все чувства связаны, а злоба хитра, как тысяча шакалов. Вслед за стыдом шло чувство вины. Причины схожи. Я чувствовал себя еще и виноватым, что выжил, что беспомощен и так далее. Столько раз обдумывал это, что уже тошно. На самом деле с виной мне еще повезло. Насколько я знал, если в стыде есть только один сценарий, скатиться в самобичевание и самоустраниться, то в случае вины, уже 2 сценария. Либо обвинять себя, либо других. Ну как повезло. Других я все же тоже обвинял, но быстро понял, как это глупо. Я винил отца, винил синтов, винил судьбу и мир за то, что так обошлись со мной. Реально чуть в этом дерьме не утонул. Спасибо маме. Опять. Часто, когда я приходил к ней жаловаться, просил игрушку или требовал внимания, она мне отвечала, что мир вокруг меня не вращается. Звучало жестоко, но сейчас я в этом видел спасение. Философия мамы. Если хочешь чего-то, то постарайся ради этого сам. Не получилось с первого раза. Что же, бывает. Старайся еще и быть может получится. А если не получится, тоже бывает. Никто не говорил, что мир тебе должен. А еще тебе не должны твои таланты, друзья, родители, учителя и все остальные в этом мире. В детстве я обижался, а потом как-то привык, что мир и правда не вращается вокруг меня. Поэтому и понял быстро, что мои испытания, скорее случайность, но никак не заговор вселенной. Что не отменяло моей жгучей ненависти к синтам и прочим ублюдкам, что лишили меня родителей. Но с ненавистью я позже разбираться буду, сейчас бы с более простыми эмоциями справиться. Стыд и вина снижали стремление к жизни, что порождало апатию. Общая слабость рождала страх, чего я только не боялся. Страх хитрее, с ним так легко не справишься. Потому что боялся я много и чем больше думал об этом, тем больше боялся, что усиливало апатию. А апатия усиливала стыд и вину за то, что я такой дурак, с чувствами разобраться не могу. И вот как в этом замкнутом круге разобраться с чувствами. Поток моих размышлений прервал скрип открываемой двери. Старуха пришла за очередной порцией хлама, который я натаскал. «Ты еще живой, парень?» – проворчала она. «Живой», – поспешно ответил я. Спросила она, как и до этого, чтобы услышать, где я нахожусь. Старуха тот еще параноик. «Я по-прежнему не собираюсь на вас нападать и причинять какой-то вред. Решился я озвучить, что думаю по этому поводу. Сколько тебе лет, малец?» Распрямилась старуха, которая до этого наклонилась к куче хламе. Оружие, как и каждый раз до этого, смотрело на меня. 16. А мне 53, голос звучал скрипуче. 53. Вот же. Выглядела она на все 90. В Эдеме люди этого возраста смотрелись на порядок лучше. Что этот город делает с людьми, если они выглядят так? Если хочешь дожить до моих лет, то вот тебе совет, никому не доверяй. Продолжила говорить это не такая уж и старая женщина. Что это за жизнь тогда будет, если никому не доверять? Вырвалась из меня. Ты прав, не самое лучшее, кивнула она, что смотрелось несколько дико. Когда голова чуть наклонилась, я увидел большую часть змеи, набитую на ее лысой и сморщенной черепушке. Несмотря на это, рисунок смотрелся зловеще, но не сам по себе, а дополняя ужасные шрамы на месте глаз. Ощущение, будто старуха-ведьма и наблюдает за мной через татуировку. Зато это жизнь. Любая жизнь лучше, чем гнить в земле или обратиться в чудовище. Закончила она свое наставление. Вы правы, согласился я, а можете мне дать еще один совет? Опешил я от собственной наглости, но отступать не собирался. Как справиться с низменными чувствами? Стыдом, виной, апатией. Пожалуй, проблема чувств знакома каждому человеку в этом мире. И если эта женщина дожила в таких условиях до 50 лет, то какую-то мудрость накопила. Аккуратнее с такими вопросами. В этом городе не принято помогать просто так. Не подскажете. Искренне расстроился я, понимая, что справляться придется самому. Старуха замолчала, пожевала губу и наклонилась, чтобы собрать тот хлам, что я натаскал. Когда распрямилась и зашла обратно в дверь, то развернулась и ответила. Решение простое, малец. Не уверена, что ты поймешь его, но мне в свое время помогло. Стыд ставит под сомнение право на жизнь. Обратись к памяти рода, чтобы оспорить сомнения. Дверь скрипнула, а старуха скрылась, оставив меня размышлять над тем, что она сказала. Память рода. Что это значит? Что я знал о своем роде? По материнской линии, почти ничего. Только намеки, которые надо было хранить в секрете, что мать из знатного рода потомственных магов. Она намекала, что основатель рода – святой. Святые – это легенда. Утверждать такое все равно, что заявить «я потоком богов», я слабо верил в ее слова. Как темная могиня могла быть потомком святых? В моей голове это не укладывалось. С линией отца проще. Я знал бабушку и дедушку. Знал, но не помнил, потому что они умерли в моем раннем детстве. Отец показывал картины и других родственников, так что кое-какое представление я имел. Отец потоком чистых магов, которые жили в Эдеме со дня закладки первого камня. Впервые я пожалел, что так плохо знаю историю семьи. Кто знает, может, это помогло бы мне справиться. Интересно, какие испытания выпали на их долю? Как отец познакомился с матерью? Откуда пришла мама? Чем прославились мои предки или наоборот, не прославились? Сейчас мне хватает опыта, чтобы понимать, мир не такое дружелюбное место, как казалось в Эдеме. Я знал, откуда берутся дети, но даже помыслить не мог, как подходить к этому вопросу, чтобы продолжить род. Я и дети. Речь не про возраст, а про возможности. Детей не заводят в темных коридорах, уж это я точно знаю. Если я когда-нибудь и создам свою семью, то они должны жить в нормальных условиях. Хм, я сам не понял, как мысль забрела в рассуждение о семье. Родители, род, наследство. Может, это имела старуха. Десятки поколений трудились, чтобы дать жизнь наследникам. Моя мать умерла, чтобы я жил. Так какое право я имею умирать? Никакого. Как минимум, пока не оставил потомков, чтобы они продолжили линию. Ух, эта идея воодушевляет меня, определенно. Приободрившись, я взглянул на проблему под другим углом. Что бы мне сказала мама? Что бы сказал отец? Как наяву, в голове предстали их образы. Я неплохо знал родителей, чтобы точно знать их реакцию. Ты сдурел, сын. Иронично бы заметила мама, скажи ей, что стыжусь и сомневаюсь в своем праве на жизни, как ты смеешь предавать себя и даже думать об этом. Малой, я тебя гоняю, надо добавить физическую нагрузку, чтобы выбить дури из твоей головы. Ты мой сын, а значит априори имеешь право на жизнь. Я слышал у себя в голове, как меняется ее интонация, от ироничности до задумчивости, когда она обдумывала, как нагрузить меня, а в конце, праведный гнев, что ее непутевый сын смеет сомневаться в себе. «Мама, как же мне тебя не хватает, я знаю, что ты бы всего парой фраз выбила любые глупости из моей головы». Отец бы в этот момент стоял рядом, со своей непоколебимой терпимостью, кивнул бы и добавил, «Мама права, сын, мы с ней не всегда соглашаемся, но сейчас она права, ты должен уважать свою жизнь и себя, жизнь ценна сама по себе, ты должен принять это и ценить, взять ответственность, чтобы укрепить себя, жизнь, это не только игры, это еще и груз, ты должен стараться, стремиться к чистоте с полной самоотдачей, уважая как себя, так и своих родителей, которые подарили тебе жизнь». Голос отца звучал в голове слегка занудно, но меня это не волновало. В тот момент я впервые за долгое время чувствовал что-то хорошее, любовь и поддержку родителей, свое право на жизнь и на их любовь, даже несмотря на то, что они погибли. Так я и сидел, ощущая это в полной мере, а по щекам бежали слезы. Ты изменился, заметила старуха на следующий день. «Ваш совет помог», — признался я, — «спасибо, Хаэм». Снова она пожевала губу, «у меня для тебя еще дело есть». «Что за дело? Поможешь мне с растениями? Вчера я словил то, что называемся катарсисом. Про это в школе тоже рассказывали не раз. Когда внутри накапливается большой груз темных эмоций, то отпускание этого груза вызывает невероятное чувство облегчения. До сих пор удивляюсь, насколько мне повезло». После этого посыпались новые сообщения от системы. Анализ изменений. Прогресс с выполнения задания. 50%. Сформирована подзадача. Локализовать эмоции, отправленные злобой, и направить их в монеты. Про это я тоже слышал. Проблема эмоций делилась на две части, с которыми я столкнулся. Первая часть – психологическая составляющая. Я сомневался в своем праве на жизнь, чувствуя стыд, а злоба усиливала это чувство. Основа – психологические заморочки. Не будь их, злобе не было бы за что цепляться. На этом, как мне известно, и строилась значимая часть возвышения чистых магов. Требовалось достичь внутренней безупречности. Но есть еще и вторая часть. Эмоция в теле, отправленная злобой. Ее физическо-энергетическое проявление. Можно разобраться с психологическими причинами, но если в теле успела накопиться эта гадость, то она никуда не денется. Для чего и нужны монеты, практики очищения и чистые маги. Удивительно, но справиться с заданием получилось настолько легко, что я сначала не поверил в это. Научившись чувствовать нужные скопления в теле, я просто концентрировался на них и направлял в монеты. Сначала эффективность была близко к нулевой, что-то получалось, но это как пытаться черпать воду дырявым ведром, разве что какие-то капли получится достать. Постепенно я наловчился, и дело пошло на лад. К следующему дню удалось снизить риск потерять себя до 30%, да и чувствовать я стал себя значительно лучше. Анализ и коррекция следующих шагов. Сформировано задание. Поднять уровень риска до 50%. Если честно, после этих сообщений я начал сомневаться в безопасности той штуки, что выдавало задание. Добровольно накапливать злобу. Очень опасный шаг. Опасный и опрометчивый. Пока я за задание не брался, собирался с духом, точно зная, что пути назад нет. Но это было до того, как пришла Ша. Старуха пустила меня в свою рабочую зону, провела через ряд коридоров, мы добрались до очередной канавы, по которой бежала вода. Здесь же нашлись десятки мешков. «Видишь груз?» – спросила она, шагая позади меня. «Мешки?» «Да, их должно быть 10 штук. Хватай и тащи обратно. Дорогу запомнил?» «Запомнил. Вот и славно. Жду. Тут безопасно. В этом городе нет безопасных мест, сынок». «Сынок» прозвучало язвительно и издевательски. А еще я отчетливо расслышал смешок, что издала старуху. Первая же попытка взяться за мешок чуть не увенчалась травмой. Тяжелый, зараза. Что находится внутри, увидел сразу. Земля. Самая обычная земля. Или что-то на нее очень похожее. Я невольно задумался, как эти мешки здесь оказались. Кто-то их наверняка принес. Кто-то, кто знает о старухе и ведет с ней дела. Может, она и сама ходила куда-то в дальние шахты, где можно собрать землю или того лучше, поднималась на поверхность. Но почему-то я сомневаюсь в этом. Верю, что можно ориентироваться в пространстве без глаз там, где ты знаешь каждый поворот. Но дальний путь, еще и мешки с землей тащить. Нет уж, в это не верю. Взявшись поудобнее, я смог поднять мешок и закинуть себе на плечо. Сразу же заныли раны, ладони и спина. Какой я слабый, тьфу, надо с этим что-то делать. Можно попробовать хотя бы отжиматься, но я знаю, что без нормального питания толку особо нет. За время в бегах я потерял килограмм 10, не меньше. Если раньше я был спортивным парнем, хорошо сложенным для своих лет, то сейчас я вытянулся и исхудал, а еще ослаб, потому что последние мешки волочил с перерывами. Поднять не получилось. «Что теперь?» – спросил у старухи, когда положил на пол последний несчастный мешок. «У тебя дыхание сбилось, знаю, но что поделать? Всегда есть варианты», – возразила недовольно старуха. «Не спорю. Если у вас есть способ, как добыть больше качественной еды, то с радостью выслушаю. Эту проблему тебе придется решать самому», – покачала она головой. «Хорошо. Что делать-то? Какая помощь нужна?» «Займись раскладыванием земли. Емкости под них уже заготовлены. Те я приметил давно и лишних вопросов задавать не стал. Зато другое спросил, более важное. «А что вы выращиваете?» «Не твоего ума дела, парень», — пригрозила она, «и сразу тебе скажу, что когда вернешься на кольцевую, то лучше молчи, что встретил слепую старуху, которая выращивает зелень. Как скажете, без шуток, мальчишка, тебя за это могут избить, чтобы заставить рассказать, где я нахожусь. Хотя, если тебе плевать на благодарность, то и так сдашь, без побоев. В этом случае меня убьют. Да уж, даже не знаю, чье положение хуже», — неудачно пошутил я. «Неудачно, потому что старуха поджала губы, скривилась и замолчала. Умею я налаживать контакты, ничего не скажешь. Чтобы не ухудшить ситуацию, я быстро сделал то, что от меня требовалось, распределил землю по емкостям. Если надо, я и семена могу посадить, а еще воды натаскать и полить. Я работал в теплицах, кое-какое понимание есть. Поспешил я заверить до того, как меня послали. Какой прыткий. А ты подумал, как мне качество твоей работы проверить? Не знаю. А как вы проверяете качество своей работы? У меня в голове этот вопрос звучал невинно и спрашивал я, чтобы наладить диалог. Но в реальности прозвучало дерзко и с вызовом. Отчего старуха напряглась еще больше. Да что за день такой? Простите, я не мастер подбирать слова. Имею в виду, если это дело не хитрое и надо просто посадить семена, то я с этим справлюсь. Могу проговаривать все, что буду делать. И откуда ты такой вежливый взялся? Не помню, чтобы в ближайших поселениях ценилась вежливость. Или времена изменились настолько, что и люди стали добрее. Скорее мне повезло с родителями. Они всегда учили меня быть, вежливым. Хотел сказать добрым, но очень уж это подозрительно прозвучит. Тогда твои родители дураки. Возможно, они хорошие люди, но на кольцевой ценится жесткость, хитрость и коварство. Если бы они учили меня этому, как бы вы смогли мне доверять? Ответил я раньше, чем подумал, слишком уж меня задели слова. Не рычи, мальчик, я не желаю тебе зла, осадила меня старуха, учись держать эмоции в узде, иначе они тебя сожрут. Тьфу ты, дальше разговор не получился. Старуха так и не подпустила меня к посадке и вскоре я удалился. Глава 17. Разделение. Чтобы повысить уровень злобы, я пошел предсказуемым путем. Сознательно погрузился в негативные эмоции, подождал и... Все. За несколько часов та подняла риск потерять себя до нужного уровня, а я получил опыт, когда погружаешься во тьму специально. Одна загвоздка только. Этого не хватило, чтобы выполнить задание. Анализ выполнения задания. Прогресс. 3%. Подсказка номер 1. Ощути разлитую злобу вокруг и потяни к себе. Подсказка номер 2. Сделай это как можно быстрее, сохраняя аккуратность. Ага, понятно, что хочет от меня система. С точки зрения пути мага, что-то мне подсказывает, что вариант ждать пару часов, пока злоба накопится естественным путем, затея сомнительная. Что я знаю о злобе и ее применении в магии? Не так-то много, если подумать. Злоба удел темных магов, что подчиняют ее и с помощью нее творят разные. Мама повелевала огнем, но, уверен, это малая часть того, что она могла делать. Усиление тела, сверхскорость, способность выдержать попадание автоматной очереди в упор, все это я видел вживую. Еще вроде как некоторые темные маги питают энергией целые города. Поэтому нельзя сказать, что злоба – абсолютное зло. Может и зло, но человек оказался способен поставить ее себе на службу. Так стоит ли удивляться, что мама, будучи темным магом, создала именно такую систему, которая ориентирована на изучение злобы? Не стоит. Это вполне закономерно. И пугающе тоже, потому что меня всю жизнь учили, что злоба – это очень-очень плохо. Но меня и другим вещам учили, которые оказались далеки от реального положения дел за стенами Эдема. Впереди меня снова ждали часы тренировок. Между приемами пищи я успевал в среднем 6 раз набрать хлама, а потом ложился спать. Но собрать ценное, что выкидывает на сортировочный пункт, это от силы полчаса. Остальное время я проводил в тренировках, развивая сразу все то, чему успел научиться. Ощущал постоянно злобу внутри себя, а теперь еще и снаружи пытался нащупать. Не сразу мне это далось, но, видимо, кое-какие таланты у меня имеются, потому что новые возможности открывались быстро. Прорыв случился, Когда я смог выделить ощущение злобы вовне и мысленно раскрасить его в черно-красный цвет, в зависимости от насыщенности и опасности. Так что теперь пространство, если я настраивался, для меня выглядело, разноцветным. Так я обнаружил, что уровень злобы не везде одинаков. По иронии судьбы, больше всего насыщенность была там, где я спал. В пустынных коридорах гораздо меньше. С чем это связано, не знаю, но предположу, что мои сильные эмоции притягивали злобу и она скапливалась вокруг. Что конкретно сейчас было мне на пользу? Раз уж надо впитать злобу внутрь себя, то хорошо, что есть материал для работы. Чтобы впитать, я снова обратился к медитациям. Погружался в себя, нащупывал злобу и представлял, как впитываю ее через кожу. Получалось, медленно, со скрипом, но злоба наполняла меня, при этом не надо было стимулировать негативные эмоции. Наградой мне стали новые надписи. Задание выполнено. Сформировано следующее задание. Задание. Снизить уровень риска потерять себя на 10% без использования монет. Ух, а задачи-то усложняются. Ты тут, парень? Обратилась старуха в пустоту. Я сидел, погрузившись во внутренние процессы, поэтому издавал минимум звуков. Да, здесь. Что-то нужно. Нужна помощь. У тебя появилась возможность снизить свой долг. Я всегда готов. Старуха провела меня внутрь, но в этот раз в другое место. Я еще раз убедился, что ее владение значительно больше, чем кажется. А где мы находимся? Как это место называется? Спросил я, пока она отпирала ключами одну из дверей, что скрывалось в темноте помещения с растениями. Тебе это так интересно? Раздраженно ответила она. Да, странно тут все. Эти потоки воды, очистка. Это часть системы водоснабжения города, парень. Ор-13 не самый большой город, но в нем хватает заводов и людей. Всем нужна вода, а фермам нужно дерьмо и удобрение. То, что ты видишь, малая часть большой системы. Вода прогоняется по трубам, охлаждает машины, очищается и подается по второму кругу. Либо на технические нужды, либо тем, кого не жалко. Кого не жалко. Да, это все те, кто живет на кольцевых, вне сердца города. Ходят слухи, что внутри жизнь в сотню раз лучше. Вы там были? Нет, туда не так просто попасть. Но знаю людей оттуда. А что нужно, чтобы попасть? Стать очень востребованным специалистом. Есть и другой способ, но тебе лучше о нем не знать. Что за способ? Конечно же, я не удержался от вопроса. Твое любопытство губительно, парень. Вы назвали город Ор-13, что это значит? Поменял я тему, чтобы сгладить осадок. Так называется это место, ты разве не знал? Ах да, обычно его называют орехом. Старуха отвлеклась на разговор, но сейчас взялась за замок и открыла, наконец-то, дверь. Заходи, я покажу тебе, какие надо растения сорвать. Внутри есть стол, на нем стоит ступа. Надо принести чистой воды, тщательно вымыть ступу от пыли и грязи, зажечь горелку и просушить. Потом кидаешь туда растения и как следует раздавливаешь. Чем толочь найдешь на столе? Задачу понял. Не стесняйся спрашивать. С заданием справится и тупой, но если ты ошибешься, это будет стоить дорого. Очень дорого. За дверью нашлась небольшая комната. С правой ее стороны находился стол, на котором лежали озвученные вещи. Следующие полчаса ушли на то, чтобы подготовить все к работе. Я вымыл инструменты, обжег их на горелке, которую откуда-то достала старуха. После она указала мне, какие растения надо выбирать. Сначала сама ощупывала, снабжая комментариями, потом доверила эту работу мне. Когда я срезал растение, то отдавал ей, а она проверяла своими цепкими пальцами. Дальше пошла основная работа. Я бросал в емкость растение и тщательно давил его ступой. «Нужна однородная масса», — говорила старуха, стоя рядом и все так же держа меня на линии своего оружия. Но в этот раз был прогресс. Иногда оружие скрывалось или смотрело в сторону. Если сомневаешься, что измельчил, сделай десяток другой раз еще. Я проверю за тобой и не дай Всевышний, ты испортишь продукт. Кто такой Всевышний? Спросил я, желая снова разговорить женщину. И откуда ты такой взялся? Вздохнула она, в который раз задавая этот вопрос. Ты из очень далеких мест, видимо. Всевышний, это Бог, что сотворил мир. Сейчас мало кто в него верит. А в кого веришь ты? Я верил в святых, как и все в Эдеме, но лучше об этом умолчать. У нас в поселении не было веры, я постарался, чтобы голос не дрогнул. Старуха усмехнулась, но промолчала. «Так какой второй способ попасть в город? Опять ты за свое!» Разозлилась она, но не сильно. «В большой городе всем заправляет темный маг. Знаешь, кто это такие? Или в вашем дремучем поселении и о них не слышали?» «Слышали. Ну надо же! Хоть это хорошо. Темному магу всегда нужны ученики. Если у тебя есть талант и он узнает про тебя, то есть шанс, что заберет в большой город. Только вот не советую тебе это. Почему? Потому что я знаю тех, кого он забрал, но не знаю тех, кто вернулся». «Намек ясен, куда уж яснее», — тихо ответил я, тщательно измельчая растения. «Так, а ну дай проверить», — протянула она руку. Я передал емкости старуха, ничуть не смущаясь, засунула туда руку и покатала на пальцах живу. «Плохо, меси еще, слишком шершавое, это какое-то лекарство, зелье. Ты сказок про ведьм наслушался, что ли?» — хохотнула она. Смешок в ее исполнении, это как смех древней, давно не смазываемой двери. «Это растение с одним полезным свойством, на которое есть спрос. Больше тебе ничего знать не надо. И да, не вздумай пробовать на вкус. А что будет? Скину тебя в канаву и забуду, как страшный сон», — уяснил, вжал я голову в плечи от ее гневного тона. Дальше работал молча. Дело-то не хитрое. Только руки быстро устали, а ладони болью отдаваться стали. Когда же я уже полностью выздоровею? Как старуха убедилась, что толку правильно, так ушла куда-то. Заходила изредка, забирала перемолотое и снова исчезала. Так и работали, пока я все растения не перемолол. Под сотню стеблей вышло. Жесткие, сока много, не так легко их толочь, но упорство и труд справились. Как закончил, Ша проводила меня обратно и закрыла двери. Задание выполнено. Анализ и коррекция дальнейших шагов. Сформировано новое задание. Задание. Отделить собственный источник энергии от злобы, опустить риск потерять себя до нуля. Прогресс с выполнения. 0%. Система порадовала сообщениями через 5 дней. Пришлось повозиться, чтобы справиться с предыдущим заданием. Всего мне около 200 раз потребовалось впитать злобу и выпустить. Шкала риска летала то вверх, то вниз в эти дни. Но оно того стоило. Упражнение, хоть и простое, но сверхэффективное. Я стал гораздо лучше чувствовать, что происходит внутри меня. Теперь прекрасно ощущаю злобу поблизости и даже ее уровень в человеке иногда чувствую, если настроюсь. Проверял на старухе, как на единственном доступном варианте. Когда она меня приглашала на долгие работы, то успевал настроиться. На это 5 минут надо, плюс-минус. Сейчас мне поставили задачу следующего уровня. Как бы я ни старался, но не смог опустить риск потери себя ниже 25%. Этот уровень говорил, что злобу я до конца изгнать из себя не могу. Почему? Хороший вопрос. Много над ним думал, но точно знать не могу. Быть может, мои навыки слабые, а быть может, злоба естественная часть меня. Учитывая, что моя мама была темным магом, не удивлюсь, что это так. Но сейчас система хочет, чтобы я именно полностью от злобы очистился. А я пытался уже. Не получилось. Теперь надо справиться. С источником энергии понятно. Он в груди у меня находится. Вялый, едва тлеющий. Подозреваю, что его еще развивать и развивать. Возможно, такое задание появится на следующих шагах, но до них еще добраться надо. Интересно, чем отличается энергия в источнике от злобы? Внутри меня чистая энергия или какая? Быть может, именно с помощью нее чистые маги действуют. Непонятно. Система не особо щедра на объяснение. Иногда дает подсказки, но по минимуму. Развернутых инструкций уж точно нет. А разжевать детали и рассказать про подводные камни, про это я только мечтаю. Кое-какие ответы удалось получить. Например, система называлась «Интерфейс развития магических способностей», ИРМС сокращенно. На каких принципах работает, какая конечная цель, да хотя бы завершенная эта система или нет. Мама закончила свои исследования или не успела. Если я что-то понимаю в этой жизни, то нет. А значит, в дальнейшем я столкнусь с проблемами незавершенности. Но пока работает, так что грех жаловаться. Я уже научился многому, значительно повысив свои возможности. Само умение чувствовать злобу и, пусть не полностью, но изгонять ее из себя – великое подспорье.